Глава 34. У меня заслезились глаза, я вытащил из кармана носовой платок и вытер веки. Дмитрий в очередной раз приложился к вину и заржал. «Вы с Алексеем Сухоруковым два ископаемых. Он сегодня на похоронах Нины тоже тряпкой пользовался. Поднесет ее к лицу и плачет. Нарыдает пригоршню соплей, ему новую утиралку несут. Целый чемодан лоскутов, похоже, припас. Вы чего, про бумажные платки не слышали?» Я молча отнял у пьяного актера бутылку и вылил остатки вина в мойку. Красная жидкость растеклась по белой эмалированной поверхности. Я невольно поморщился. Из чего приготовили бормотуху? Пойло имеет странный цвет, хорошее вино не бывает размыто бордовым. И запах у дряни напоминает тот, что издает так называемый сухой напиток. «Надеюсь, вы никогда не покупали пакетик с серо-розовым порошком, который надо разводить водой. Недавно я видел такой в супермаркете. На нем был изображен Змей Горыныч с головами, из пасти которых извергалось пламя. Не будьте наивны. Не верьте надписи на упаковке о том, что из одного кулечка получится 10 литров 100% натурального сока. В дисперсной пыли содержится вся таблица Менделеева. Выпьете стакан чудесной смеси и превратитесь... Нет, не в козленочка. Это бы еще ничего. Трансформируетесь, как обещает картинка на упаковке, в монстра с тремя башками». «Ну ты вообще даешь, мужик. Че делаешь-то?» — протянул Дмитрий, увидев мои манипуляции. И тут же, уронив голову на стол, захрапел. Я продолжил чтение. Однажды к Внукову ворвалась возбужденная женщина, крича, что является школьной подругой Елены Браткиной. Одноклассница Мария Рязанцева потребовала купить ей квартиру в Москве и найти высокооплачиваемую работу. В противном случае грозила обратиться в прессу и рассказать, что Лена — убийца. Шантажистка, пребывая в истерике, выболтала Трофиму тайну Браткиной. Та лишила жизни Юрия Николаевича Плотникова, отчима своего гражданского мужа Артема Брагина, которого чуть ли не с первого класса любила. И вообще она сделала для него много хорошего, а Артем превратил девушку в бесплатную няньку для своей больной матери, потом купил на деньги Лены квартиру и выгнал беременную любовницу вон, когда нашел себе богатую невесту. Внуков пообещал Рязанцевой подумать. Велел приехать к нему завтра, а сам поспешил к жене и передал ей свой разговор с Марией. Елена разрыдалась. «Давно хотела сама тебе правду рассказать, но не знала, как начать беседу. Маша не соврала. Я ужасный человек. Действительно, я выстрелила в Юрия Николаевича, а мой отец все уладил. Потом я кормила Анну Сергеевну таблетками, чтобы она не вспомнила правду». Когда Браткина закончила каяться, Трофим обнял ее. «Ты ни в чем не виновата. Семья Брагиных втянула тебя в свои проблемы. Какого дьявола взрослая женщина побежала к юной соседке, когда муж наставил на нее оружие? Старая дура решила, что ты спасешь ее от разбушевавшегося урода? С какой стати ты должна была бросаться на выручку бабе, а потом ухаживать за ней, таскать ночные горшки? Ее сын на тебе женился? Взял на себя ответственность, стал заботиться о тебе? Нет, он ограбил девушку, которая его обожала, предал, обманул». На следующий день Внуков отказался выполнить требования шантажистки, пообещал ей горы неприятностей, если Рязанцева посмеет заикнуться кому-нибудь о его жене. А спустя некоторое время нанял Веронику Григорьевну. Та принялась за дело. Часть информации Гудкова добыла сама, но основное рассказал заказчик. Внуков подчеркнул: «Брагин уверен, что отчима убила Анна Сергеевна. Надо жать на эту мозоль». Еще бизнесмен предупредил, что жена не в курсе его затеи, Елена ничего знать не должна. За неделю до начала активных действий я позвонила Трофиму и назвала дату, когда Артема впервые испугают. Внуков взял свою семью и улетел в Англию, где у него большой дом. А я дала денег прикормленному гаишнику, выполняющему для нас различные поручения. Тот тормознул Брагина на шоссе и пообещал всем открыть тайну его матери. Затем я заплатила девочке-подростку из неблагополучной семьи. Та тоже сказала Артему нужные слова. Позже, загримировавшись под 40-летнюю тетку, я пришла в супермаркет и сделала объявление по местному радио. Почему сама взялась за микрофон? Так приказала Вероника Григорьевна, а я всегда слушаюсь мать. К сожалению, она меня полностью себе подчинила. В общем, работа шла по плану. Обычно хватало 2-3 месяцев, чтобы человек решился на самоубийство. Я очень устала и дала себе честное слово, что эпизод с Брагиным будет последним, в котором я принимаю участие. «Дима, больше всего на свете мне хотелось уехать с тобой на край света. Но разве я могла рассказать тебе правду? Как бы ты поступил, узнав, кем на самом деле является Нина Орехова? Я хотела тайком продать свою московскую квартиру, купить дом на острове в теплом океане, и мы бы улетели туда. Мне не нужна слава, а в жаркой стране нам не понадобилось бы много денег, моих накоплений хватило бы на тихую счастливую жизнь. Я мечтала, как мы с тобой станем сидеть на террасе, глядя на прилив, а в доме, в уютных кроватках, будут спать наши дети, 2 мальчика и девочка. Или нет, лучше все сыновья. Но ничего этого уже не будет, потому что ты поторопился. Помнишь сказку про Ивана-дурака? Он хотел, чтобы Василиса Прекрасная осталась с ним навсегда и сжег лягушачью кожу, хоть девушка и просила его подождать немного. Вот и ты поступил так же, поспешил, начал требовать от меня решительных действий, загнал в угол. Ты не оставила мне ни одного шанса на спасение. До моего 30-летия еще несколько лет. Ты бы не стал ждать, когда я стану свободной, и я боялась, что, узнав истину, ты убежишь прочь. Да, ты любишь меня, но то, чем я занималась, настолько ужасно, что ты, Дима, мог испугаться и разорвать наши отношения. Поэтому я собиралась предложить тебе однажды. Улетаем завтра в далекие райские края. Там мы будем принадлежать друг другу, жить с семьей, наплевав на славу, зарабатывание денег и прочую суету. Я получила наследство, нам его хватит. Или что-нибудь другое придумала бы. Но ты загнал меня в капкан. Дима, ты меня бросил, обозвал ужасными словами, крикнул «пошла вон». Мне стало понятно, что жизнь разваливается на куски. Без тебя, любимый, меня нет. В сказке все закончилось хорошо, а вот в жизни все иначе. Прости, Дима, за то, что я оставляю тебя одного. Я лишу себя жизни в отеле Вероники Григорьевны. Напоследок мне хочется отомстить ей. Конечно, к Гудковой придет полиция, ее станут допрашивать. Пусть поволнуется, подергается. А когда полицейский удостоверится, что я сама надела петлю на шею, вот тут наступит самый главный момент. Как думаешь, зачем я подробно рассказала тебе о Брагине и о том, чем мы с Вероникой Григорьевной занимались? Какова причина моей беспредельной откровенности? Ответ прост. Я хочу отплатить бабке за свою разбитую жизнь». Едва утихнет шум, связанный с моим самоубийством, отправляйся в Желтуху и отдай им это письмо. Не в полицию, Дима, в газету. У Гудковой длинные руки и полно знакомств. Мое признание может навсегда исчезнуть в чьем-нибудь служебном кабинете, а пресса не упустит момента рассказать о предсмертном послании знаменитости. Дима, я очень тебя люблю. Ты должен исполнить мою последнюю просьбу. Ну а теперь прощай, любимый. Даже если Бог существует, мы с тобой никогда не встретимся в загробной жизни. Самоубийц в райские кущи не пускают. Но зачем ты начал на меня давить? Через несколько лет мы бы уехали далеко-далеко и жили долго и счастливо вместе с нашими детьми. Еще раз прощай, Нина. Я посмотрел на спящего Яншина, взял письмо и ушел. Сев в машину, снова стал набирать номер Макса. Уже и не помню, в который раз. Наконец-то вместо автоответчика я услышал голос друга, обрадовался, но начал с упрека. «Еле до тебя дозвонился. Почему не отвечал?» «Трубку украли», — сердито ответил Воронов. «Кто?» — опешил я. «Ты уже 10-й, задаешь мне этот дурацкий вопрос», — обозлился Макс. «Забавно, когда его произносят коллеги». «Знай я, кто спер айфон, пошел бы и отнял его. На кладбище вытащили». Когда Сухоруков всех выгнал, я на улице проталкивался сквозь толпу фанатов Ореховой. Со всех сторон меня пинали, толкали, с трудом выбрался. Думаю, тогда Щипач и поработал. Любят они массовые сборища. «И ты ничего не почувствовал?» Не ощутил чужую руку в своем кармане, не успокаивался я. «Прекрати», — рассердился Макс. «Все, тема закрыта. Недавно я активировал новый мобильник. Так теперь все трезвонят и начинают. Почему ты полдня не откликался? Что за женщина около тебя на церемонии прощания стояла?» «У меня новостей целый воз», — ответил я. «Сейчас приеду и все расскажу. Что ты делаешь?» «Поесть хотел. За весь день только стакан кофе выпил», — признался Макс. «Хорошая идея», — одобрил я. «Куда направишься?» «В нежность», — ответил Воронов. «Вот ведь тупое название». «Зато кормят там вкусно и недорого», — раздался издалека голос эксперта. «Ты с Аней?» — спросил я. «Ага», — ответил Макс. «Давай присоединяйся к нам». «Быстро не получится», — уныло предупредил я. «Навигатор показывает, что мне до трактира около 2 часов езды». «А ты где?» — поинтересовался Макс. «Пробираюсь по улице Волокова», — уточнил я. «Двигаюсь еле-еле». «Понятно. На Раковского сняли асфальт, а на перекрестке с тупиком Круглова авария», — обрадовал меня Макс. «Ладно, ужинайте без меня», — вздохнул я. «Нет, сначала чаю хлебнем с пряниками. Подождем, пока ты явишься», — возразил Макс. «Работы полно, без дела маяться не будем». Аня еще раз посмотрела снимки комнаты номер 4 и поняла, что она... «Коза!» — перебила Макса Анна. «Ничего Ване не рассказывай, лучше я объясню». «О!» — издал Воронов смешок. «Она сама о своем косяке доложить хочет». «У тебя вид человека, выигравшего в лотерею», — сказала Аня, когда я сел за стол. Я хотел раскрыть сумку, но криминалист меня остановила. «Нет-нет, подожди. Предлагаю сначала спокойно поесть. Знаю, что произойдет, когда ты вытащишь кролика из шляпы. Мы забудем про ужин, понесемся на работу и закажем пиццу. Ребята, я хочу курицу с овощами, а не кусок теста, смахивающего на мокрый картон, покрытый нарезанной колбасой, не пойми какого происхождения. Ваня, твой рассказ может подождать? Или у нас пожар?» «Думаю, 30 минут ничего не изменит», — улыбнулся я. «Супер! Значит, спокойно едим». «И ни слова о делах», — приказала Аня. Мы быстро сделали заказ и уставились друг на друга. Спустя минуту эксперт хихикнула. «Ну, чего молчим? Говорите». «Так не о чем», — пробормотал Воронов. «Решили ведь поужинать, не обсуждая служебные вопросы». Аня посмотрела на меня. «Ваня, заводи отвлеченную беседу». Я откашлялся. «Сегодня прекрасная погода». «С ума сошел?» — скривился Макс. «То дождь хлещет, то солнце светит, у всех голова болит». «Не умеешь ты поддерживать светское чириканье», — констатировал я. «Надо отвечать. Да-да, стоит хорошая осень. И лето было прекрасным. Я в отпуск ездил в Испанию. Мы попросим тебя рассказать о твоих впечатлениях. Вот так разговор и потечет». «Макс, где ты провел летние каникулы?» — осведомилась Аня. — На работе, — удивился вопросу Воронов. — Ты же меня каждый день видела. — Я тоже в своем подвале просидела, отпуск пока не использовала. — Ваня, изложи нам свои впечатления от заграничных вояжей. Я замялся. Дело навалилось не в проворот, удалось только один раз съездить за город, на дачу к Протасову. И я, как Александр Пушкин, не люблю время с июня по сентябрь. Помните его строки? «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Но у Протасова хорошо было. Посидели на берегу речки. «А мы с Максом тоже у воды побывали», — оживилась Аня. «Охрана парка ночью утопленников в фонтане нашла. Интересный случай. У него в легких...» «Стоп!» — скомандовал я. «Ты же сама велела. Не гугу о службе». Аня заморгала. «Ага». Случайно не в ту сторону повело. Простите, ребята. Что ж, начнем заново. Плюша выходит замуж за буйвола. Мы с Максом переглянулись. «Ты женишь кота?» — предположил я. «Или собаку?» Аня засмеялась. «У меня нет животных. Разве с нашей работой можно их заводить? Плюша — это радиоведущая. Неужели никогда не слышали? А буйвол — тренер по кёрлингу. Их свадьба сейчас самое обсуждаемое в глянце событие». Макс отложил вилку. «Чем парень занимается?» «Кёрлингом. Это, кажется, такой вид спорта, когда по полу камни толкают», — неуверенно пояснил я. «Или я путаю?» «Плюша, буйвол, кёрлинг», — скривился Макс. Зоопарк на выезде. Во время ужина принято обсуждать сплетни, — надулась Аня. — О, ходит слух, что нам дадут новые компьютеры, — оживился Воронов. — Брехня, — отмахнулась криминалист. — И как мы раньше без интернета жили? — продолжал Макс. — Прикиньте, позавчера приезжаем с парнями в одну квартирку, там труп, и... Аня стукнула ладонью по столу. — Не о работе! — Давайте о книгах. Что вы сейчас читаете? — перевел я беседу на Ниву литературы. — Лично я отчет о вскрытии, который Анька прислала, — ответил Воронов. Мне стало понятно, что все наши попытки почесать языки впустую обречены на провал. Открыл сумку и вытащил письмо Нины Ореховой. Вот это вам двоим покажется весьма интересным. Но сначала изложу, что узнал от Софьи Киркиной, создательницы фан-клуба Нины Ореховой, и от артиста Дмитрия Яншина. Не успел я завершить рассказ, как Воронов схватил телефон. «Алло? Андрей, немедленно найди все, что можно про Софью Киркину и Дмитрия Яншина. Она обожательница нашей Ореховой. Да, правильно мыслишь, сайт в интернете». Парень снимался в том же сериале, что и Нина, играл ее мужа. Не тормози. Положив трубку на стол, Макс схватил послание самоубийцы. Аня легонько пнула Воронова в бок. «Эй, мне так не видно!» Он положил листы на скатерть. Они оторвались от чтения в тот момент, когда я, спокойно съев салат и морепродукты с овощами, взялся за медовик. «Ничего странного не заметила?» — спросил Макс у Ани. «Возникают вопросы», — кивнула та. «Основной вызван этой фразой». Анна перебрала листы и показала пальцем на какой-то абзац. «Вы о чем?» — осведомился я. Макс передал мне предсмертное письмо Ореховой. «Вот, гляди». «И что тут удивительного?» — не понял я, пробежав глазами текст. «Совершенно естественное для молодой влюбленной женщины желание». Аня вытащила из сумки iPad, полистала его и сунула мне под нос. «Внимательно изучи третью фразу сверху». Но я не успел углубиться в материал. У Макса затрезвонил телефон. «Уже раздобыл?» — обрадовался друг. «Молодец, оперативно сработал». «То есть? Это точно?» «Понятно». Воронов опять положил трубку около тарелки с так и нетронутым мясом и пояснил. Андрей начал работать по Яншину и тут же получил сообщение. Час назад... На улице Волокова, возле дома 14, маршрутка сбила мужчину. Тот скончался на месте. В кармане погибшего обнаружен паспорт на имя Дмитрия Федоровича Яншина. Шофер уверяет, что человек, ставший жертвой наезда, стоял на остановке автобуса, а потом вдруг сделал резкий шаг вперед и упал прямо под колеса его газели. Я вздрогнул. Я ехал в кафе около 2 часов. Попал в пробку, проклял все на свете. «Когда точно погиб Яншин?» «В 20:00», — уточнил Макс. «Я ушел от любовника Ореховой примерно в 19:30», — продолжал я. Дмитрий в процессе нашей беседы выпил бутылку дешевого крепленного пойла, окосил и заснул. Чтобы дойти от его дома до улицы Волокова, человеку в нормальном состоянии надо 5-7 минут. Как он смог протрезветь за столь короткий срок?» Аня потянулась к чайнику. «Считается, что за 3 часа организм перерабатывает дозу, эквивалентную 2 кружкам пива, стакану сухого вина или 50 граммам водки. Но все индивидуально, и надо учитывать много факторов. Вес человека, что и когда он ел, его психическое состояние. Встречаются люди, которые почти мгновенно справляются с опьянением, а другие, наоборот, засыпают, лизнув чайную ложку сидра, и потом сутки храпят. Непонятно также, какое количество промилле несовместимо с жизнью. Промилле — это показатель содержания алкоголя в крови. Если анализ определил, что он равен 1, это означает, что на 1 литр крови приходится 1 грамм спиртного. Еще недавно медики считали, что цифра в 5 промилле является смертельной. Но некоторое время назад у одного индивидуума показатель составил 9,14. Можете мне не верить, но мужик выжил. — Наверное, это был наш человек, россиянин. На отдыхе по системе все включено, — хмыкнул Макс. — Нет, — возразила Аня, — европеец. Выходит, Яншин нализался, но довольно быстро очнулся, — пошел за добавкой и угодил под микроавтобус, сделал вывод Макс. Винище у него в организме еще бурлило, внимание притупилось. Может, ему водки захотелось, бормотуха показалась слабой или противной. Вино в самом деле выглядело мерзко, согласился я, вспомнив, как выливал его в раковину. Цвет невразумительный, пахло от него мерзко, как от сухого напитка. Кстати, паров спирта я не уловил. Аня начала вытирать салфеткой пальцы. Яншин погиб сразу после беседы с тобой. Странно, однако. Я показал на ее айпад. Еще более удивительная информация содержится в твоем отчете. У Макса опять ожил сотовый. Воронов взял трубку, с кем-то поговорил, потом посмотрел на нас с Аней. «Как цитирует мой начитанный племянник, все чудесатее и чудесатее делается?» — спросил эксперт. Спустя пару минут после того, как Ваня ушел, Дмитрий сделал звонок из своей квартиры на мобильный, которым владеет некий Николай Николаевич Николаев, проживающий по адресу Тверская улица, дом 1, — сообщил Макс. Разговор длился 30 секунд. Сейчас телефон отключен, абонент недоступен. «Понятненько», — протянула Аня. «Фальшак». Симка приобретена на радиорынке у черного дилера, который не спрашивает паспорт у покупателя. Похоже, Яншин был не пьян. Ему велели идти на остановку, и прогулка очень плохо для него закончилась.